Дверь позади меня снова открылась и закрылась. Я слышал, как парни в наручниках заговорили между собой. Потом голоса стихли. «Рассказывайте», — сказал Вивес. «Вы видели мое досье на Берил и ее дочь?» «Вот его копия. Уличный сутенер с Норт-Трейл по имени Тилли рассказал мне, что Дуайт Хэнфорд продал Адель Пиранус. Возражать Тилли не мог. Я поехал к Пиранусу, чтобы это проверить. В квартире оказалась Адель. Пирануса не было. Она слышала, что ночью приходили какие-то люди. Она находилась в спальне. Услышала выстрел, вышла. Увидела, что Спилс мертв, а остальные скрылись. Я нашел ее в шоке, она вся дрожала. Я накормил ее и отвез к врачу и инспектору по делам несовершеннолетних. Сейчас она, наверное, уже в колонии. Продолжайте. Я запаниковал. Это было глупо. Я должен был позвонить вам, как только нашел тело, но я не мог думать ни о чем, кроме девочки, — сказал я. Я понял свою ошибку около часа назад. Я позвонил вам, и вот я здесь. Кто был ваш спутник, человек, с которым вы ездили к Пиранусу? Спутник? Пожилой мужчина с длинными волосами в желтом плаще, — сказал Вивес. Когда вы позвонили, я взял отчет об этом деле. Вот он. Охранник у ворот сказал, что низкий, лысеющий мужчина с грустным лицом. Это, я полагаю, были вы. И высокий старик с длинными волосами, одетый, несмотря на 30 градусов жары, в плащ, спрашивали Пиранаса сегодня утром. Когда двое жильцов сообщили, что видели этих подозрительных людей, охранник вызвал полицию. Мы приехали в квартиру Пиранаса и нашли тело Спилса. Между нами, не для протокола, будь сказано, исчезновение Тони Спилса — небольшая потеря для человечества. 38 арестов в Нью-Джерси, в Нью-Йорке и здесь. Две отсидки в Аттике. Один раз за рэкет, второй — за покушение на убийство. Если надо, я могу пожертвовать 10 баксов на его похороны. Итак, кто был старик? Охранник ошибся, — отрезал я. Ошибся? — переспросил Вивес. Вы так и скажете, когда будете давать официальные показания, охранник ошибся. Я не знаю, — сказал я. Я посоветуюсь со своим адвокатом. Если со мной и был старик в плаще, а его не было, возможно, у него есть судимость. Если бы он и существовал, а на данный момент его не существует, он к этому делу не причастен. «Я с трудом вас понимаю», — сказал Вивес. «У меня был очень длинный день. Мне нужно выпить кофе». «У вас неплохой кофе, особенно если... свежесварены. Вы решительно отказываетесь?» «Выпью немного». Ривес тяжело поднялся и вышел, оставив меня размышлять. За то время, что его не было, придумать я ничего не смог.